Глава 26. Эшфорд. Голова просто раскалывается. У Софи не закрывается рот, а через каждые три слова ее подружки раздражаются визгливыми смешками. Остальные же гости, напротив, общительны, как филе камбалы. Харинга нет, завтра у него гонка. И этот чертов потолок настолько безвкусен, что превосходит все мыслимые ожидания. Торжество искусственного позолоченного барокко и зрительной иллюзии в здании эпохи позднего неоклассицизма. Хотел бы я иметь возможность свободно высказаться и сообщить, что от всей этой золотой лепнины идет кровь из глаз. Но вежливость и воспитание велят сидеть молча и улыбаться. И кивать в ответ на всю эту болтовню, которую я даже не слушаю. Я беспокоюсь за Джемму. Ее посадили рядом с бароном фон Хоффманшталем. Она не знает немецкого, поэтому, наверное, общается жестами. После ужина мужчины удаляются в зал для бильярда с более крепкими напитками, а дамы уходят в будуар, где за десертом смогут обменяться сплетнями. Как же я рад, что я не женщина. Разве что пирожные жалко. Их бы я с удовольствием попробовал. Будь здесь моя мать, странным образом я бы чувствовал себя спокойнее, потому что так у Джеммы была бы спутница, которая смогла бы направить ее и помочь, а также удерживать в нужном русле. Но, как всегда, августейшей родительницы нет, когда она так нужна. Из-за не самого интересного разговора и моего изначального нежелания присутствовать на этом вечере, как только часы показывают приемлемое для ухода время, я прощаюсь со всеми и отправляюсь на поиски Джеммы, чтобы вместе вернуться в Денби. Вот только когда я стучусь в комнатку к дамам, Джеммы там нет. Господи! Ну и где она теперь безобразничает?